Глава 13. Артем. Артем, ни о чем не подозревая, не ожидая никаких подвохов, размеренно шагал по одному из коридоров главного корпуса. Как вдруг его окликнули, не как обычно преподавателя, по имени-отчеству, а очень даже по-приятельски. «Тем, стой!» Он остановился, обернулся, легко узнал догоняющего. Это был Валера, или Валерий Николаевич, председатель студенческого правкома. Когда-то они учились на одном факультете, только с разницей в 2 курса. Вместе играли в команде КВН. Не только факультетской, но и в университетской сборной. Валера тоже окончил аспирантуру, хотя на этот раз выбрал информатику. И теперь тоже преподавал. Но все-таки большую часть времени он посвящал общественно полезной работе. «Как хорошо, что ты мне попался». Слово «попался» прозвучало весьма неоднозначно. Но Артем не придал значения, поинтересовался. «А что? Не хочешь в майские съездить в молодежный лагерь?» — предложил Валера. «Чайку. Ну, ты знаешь, бывал же когда-то». Артем озадаченно вскинул брови. «В молодежный лагерь? Ты точно ничего не перепутал?» «Точно», — подтвердил Валера уверенно. «Ничего не перепутал». Пионерский лагерь «Чайка» еще в советские времена считался в области самым крутым, таким артеком местного разлива. Работал круглый год, принимал всякие фестивали и профильные смены, в том числе пионерского и комсомольского актива. А сейчас он вообще громко именовался загородным центром детского и молодежного творчества. Артем в нем и правда бывал не в школьные годы, а именно в студенческие. Он ведь и тогда считался не последним человеком в университете. «Там со 2 по 5 студенческий форум», – вещал Валера. «Это с утра. А по вечерам областная лига КВН, финальные игры. Ребята из студсовета поедут, университетская сборная, естественно, группа поддержки, пара человек из культмассового отдела. Гарик обязательно. Он же сам не свой до выездных мероприятий, а турслет только в июне после сессии. Ну и я, конечно». И в конце опять предложил. «Давай и ты». «А я зачем?» Артем по-прежнему не улавливал взаимосвязи. «Как?» — воскликнул Валера патетично. Взмахнул рукой, возвел взгляд к небу, то есть к потолку. «Ты ж у нас ветеран КВН! Звезда!» «Вот именно, ветеран!» — согласился Артем. «И звезда тоже в прошлом. Уже не студент и даже не аспирант». Вывел решительно и твердо. «Я свое отыграл. Теперь пусть молодые дерзают». Валера прицокнул языком, покачал головой с печально-философским видом. «Да, в молодых-то как раз и дело», — пожаловался. «Старичков почти и не осталось, в основном новенькие. Многие первый раз на таком уровне, а я один везде не успею. На мне же все организационные вопросы. Вот и поможешь». Он заискивающе заглянул в глаза, добавил многозначительно льстиво. «Ты ж бывалый. Поделишься опытом, подскажешь им, настроишь. Может, и сам какой свой монолог вспомнишь?» Артем замотал головой, отрезал категорически. «Это точно нет, никаких монологов». И тут опять окликнули, но уже не его. «Валерий Николаевич! Валера!» На этот раз начальница культмассового отдела из Центра воспитательной работы. С телефоном в ладони помахала на ходу. «Можно тебя? Тут срочно!» Валера кивнул ей, потом опять развернулся к Артему, пробормотал торопливо, но четко. «Тем, я сейчас, 5 минут. Ты пока никуда не уходи, хорошо? Подожди меня в кабинете, там открыто». Повторил для надежности. «Тем, хорошо?» «Да хорошо, хорошо», — заверил его Артем, пообещал. «Подожду». Валера поспешил в одну сторону, а он в другую. Двери с табличкой «Профком студентов». До нее и оставалось всего несколько метров. Подошел, распахнул, шагнул через порог, да так и замер на месте. В первый момент даже глазам не поверил. Реально же, какая-то дурная галлюцинация. Или нет? Выдохнул досадливо и недоуменно. «А вы что здесь делаете?» Она поначалу тоже опешила, затем поджала губы и объявила, поведя рукой. «Это студенческий правком, если вы не в курсе», — заметила назидательно и ехидно. «Там на двери написано». «И?» «А я студентка», — напомнила все с теми же интонациями. «Логично же?» «Ну да, это логично. Нелогично, что Зарецкая постоянно попадалась ему на пути, даже там, где он не ожидал, в словно специально под ногами вертелась. Как черная кошка, которая вдруг возникала из ниоткуда в самый последний момент и перебегала перед носом дорогу. Правда, Оля и сама напряглась, косилась настороженно. Она сидела на одном из стульев, которые в рядок стояли вдоль стены напротив рабочего стола. Артем выбрал одинокое кресло между шкафов. Но сесть не успел. Дверь опять распахнулась. Вошел Валера. Оля сразу подскочила с места, доложила. «Я список принесла со всеми данными». «Отлично!» – воскликнул Валера, распорядился. «Клади на стол, я чуть позже посмотрю, проверю как следует». И вдруг вскинулся, уставился с какой-то особой сосредоточенностью, переводя взгляд с одного из них на другого, произнес чуть ли не умоляюще. «Ребят, выручайте. Только на вас надежда. Я б сам сгонял», – проникновенно продолжил Валера. «Но у меня заочники-задолжники через 10 минут». И так еле время на них выкроил. Толком не объяснил, но зато уточнил. «Тём, ты на машине?» «Нет», — Артём мотнул головой. «У него же не собственная. Отец одалживал, если самому не нужна, или если заранее договориться». «Тогда бери мою». Валера шагнул к вешалке, стоящей у двери в самом углу, пошарил в карманах куртки, вытянул связку ключей, протянул. «Надо из администрации, из молодежного отдела футболки для форума и КВН забрать. А то только наши остались». Повернулся к Оле. «Ольга, ты ведь в курсе, как они должны выглядеть?» «Ну да», — подтвердила та, потом насупилась и заявила. «Только лучше я одна своим ходом съезжу». «Можно подумать, Артем мечтал куда-то с ней тащиться. С ней же невозможно по-нормальному. Одни неприятности и недоразумения. Там коробка большая». Сознанием констатировал Валера. «Представляешь, сколько штук, чтоб на всех? Еще и с запасом. Вдруг не дотащишь?» Улыбнулся ободряюще. «И не сомневайся». «Тема», — начал он, но тут же исправился. «Артемий Андреевич отлично водит. А бы кому я свою машину не доверил бы?» Растянул губы еще шире. «А уж тебя, Зарецкая, и подавно». Оля фыркнула, опять искоса глянула на Артема. То, что он водит отлично, она, в принципе, уже знала, успела оценить. Он тоже успел оценить, каково с ней связываться. Но дело даже не в этом. В том, что Артем согласен, типа никто и не сомневался. Поработать на благо родного университета в качестве водила и грузчика. А нет, Валера все-таки одумался. Как и несколько минут назад, когда уговаривал поехать в «Чайку» на майские. Заискивающе заглянул в глаза, протянул просительно. «Тем, выручишь?» И Артем согласился. «Чего уж там?» «Да ладно, конечно, выручу». «Если заочников еще не разгоню, буду тут рядом», сообщил Валера, отдавая ему ключи. «Дальше по коридору, кабинет 424-й». А на прощание еще добавил. «Только проверьте обязательно, чтобы точно наши. А то прошлый раз Гарик канцелярию привез для конференции, а она с логотипом медакадемии». Они вдвоем двинулись по коридору до лестницы. Потом вниз, предусмотрительно сохраняя некоторую дистанцию. Оля сосредоточенно молчала, сохраняя каменное выражение на лице. Такая неприступно серьезная. Иногда Артем просто с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Но для веселья однозначно не лучшее время, ибо нельзя терять бдительность, чтобы без потерь пережить это мероприятие. Когда добрались до стоянки позади корпуса и отыскали Валерина авто, приветливо пикнувшая им в ответ на сигнал электронного ключа, Оля направилась прямиком к задней двери. «А почему не вперед?» — поинтересовался Артем. «Тут надежней», — выдала она, независимо задрав подбородок, забралась на заднее сиденье и всю дорогу зависала в телефоне. Не иначе рассылала комментирующие сообщения всем своим прочим жертвам. Или этому легендарному своему парню, если он, конечно, существовал. Хотя. Почему бы и нет? Возможно, это тот самый Виталий Болховец, который постоянно маячил рядом с подружками. Оберегал свое чудо чудное. Отдел по делам молодежи областной администрации, по словам охранника, сидевшего при входе, располагался на последнем 4-м этаже. «Как выйдете из лифта направо и почти до конца. Если по этой лестнице, то тоже направо и будет ближе». В нужном кабинете сидела девушка. Глянула на них одним глазом и опять уткнулась в компьютерный монитор, продолжая шлепать по клавишам. «Добрый день, мы из университета за футболками». — доложилась ей Оля. «Добрый», — откликнулась девушка, неопределенно повела рукой. «Вон, забирайте». Скорее всего, имея в виду картонную коробку, стоящую на втором столе. Она и правда была далеко не маленькой. Артем для начала просто приподнял ее, примериваясь, взвесил на руках. Для девушки тяжеловато, а для него нормально, но не слишком удобно. Чересчур широкая, поэтому, чтобы нести, пришлось ее обнять, с силой притиснуть к животу и груди. Хотя в дверном проеме он все равно забуксовал. Почертыхался про себя, даже чуть вспотел и пожалел, что не оставил куртку в машине. Хорошо, что двери лифта раздвигались шире, хотя до него пришлось топать еще целый коридор. Но спускаться по лестнице Артем не рискнул. Целых 4 этажа, а куда ступать совершенно не видно.